Глава 8. На променаде, как здесь называют, то есть в Каштановой аллее, я встретил моего англичанина. «О-о-о!» – начал он, завидя меня. «Я к вам, а вы ко мне. Так вы уж расстались с вашими?» «Скажите, во-первых, почему все это вы знаете?» – спросил я в удивлении. «Неужели все это всем известно?» «О, нет, всем неизвестно. Да и не стоит, чтобы было известно. Никто не говорит». «Так почему вы это знаете?» «Я знаю, то есть имел случай узнать. Теперь куда вы отсюда уедете? Я люблю вас, и потому к вам пришел». «Славный вы человек, мистер Асли», — сказал я. Меня, впрочем, ужасно поразило. Откуда он знает? И так как я еще не пил кофе, да и вы, вероятно, его плохо пили, то пойдемте к вокзалу в кафе. Там сядем, закурим, и я вам все расскажу. И вы тоже мне расскажете». Кафе был во 100 шагах. Нам принесли кофе, мы уселись, я закурил папиросу, мистер Асли ничего не закурил и, уставившись на меня, приготовился слушать. «Я никуда не еду, я здесь остаюсь», — начал я. «И я был уверен, что вы останетесь», — одобрительно произнес мистер Асли. Идя к мистеру Асли, я вовсе не имел намерения и даже нарочно не хотел рассказывать ему что-нибудь о моей любви к Полине. Во все эти дни я не сказал с ним об этом почти ни одного слова. К тому же он был очень застенчив. Я с первого раза заметил, что Полина произвела на него чрезвычайное впечатление, но он никогда не упоминал ее имени. Но странно, вдруг теперь, только что он уселся и уставился на меня своим пристальным оловянным взглядом, во мне неизвестно почему явилась охота рассказать ему все, то есть всю мою любовь и со всеми ее оттенками. Я рассказывал целые полчаса, и мне было это чрезвычайно приятно, в первый раз я об этом рассказывал. Заметив же, что в некоторых, особенно пылких местах он смущается, я нарочно усиливал пылкость моего рассказа. В одном раскаиваюсь. Я, может быть, сказал кое-что лишнее про француза. Мистер Асли слушал, сидя против меня, неподвижно, не издавая ни слова, ни звука, и глядя мне в глаза. Но когда я заговорил про француза, он вдруг осадил меня и строго спросил, имею ли я право упоминать об этом постороннем обстоятельстве. Мистер Асли всегда очень странно задавал вопросы. «Вы правы, боюсь, что нет», — ответил я. «Об этом маркизе и о мисс Полине вы ничего не можете сказать точного, кроме одних предположений». Я опять удивился такому категорическому вопросу от такого застенчивого человека, как мистер Асли. «Нет, точного ничего», — ответил я. «Конечно, ничего». «Если так, то вы сделали дурное дело не только тем, что заговорили об этом со мною, но даже и тем, что про себя это подумали». «Хорошо, хорошо, сознаюсь. Но теперь не в том дело», – перебил я, про себя удивляясь. Тут я ему рассказал всю вчерашнюю историю во всех подробностях, выходку Полины, мое приключение с бароном, мою отставку, необыкновенную трусость генерала и, наконец, в подробности изложил сегодняшнее посещение Дегрие со всеми оттенками. В заключение показал ему записку. «Что вы из этого выводите?» – спросил я. «Я именно пришел узнать ваши мысли. Что же до меня касается, то я, кажется, убил бы этого французишку и, может быть, это сделаю». «И я», – сказал мистер Асли. «Что же касается до мисс Полины, то, вы знаете, мы вступаем в сношения даже с людьми нам ненавистными, если нас вызывает к тому необходимость. Тут могут быть сношения вам неизвестные, зависящие от обстоятельств посторонних. Я думаю, что вы можете успокоиться, отчасти, разумеется. Что же касается до вчерашнего поступка ее, то он, конечно, странен. Не потому, что она пожелала от вас отвязаться и послала вас под дубину барона, которую я не понимаю, почему он не употребил, имея в руках, а потому, что такая выходка для такой превосходной мисс неприлична. Разумеется, она не могла предугадать, что вы буквально исполните ее насмешливое желание». «Знаете ли что?» – вскричал я вдруг, пристально всматриваясь в мистера Асли. «Мне сдается, что вы уже обо всем слышали. И знаете от кого? От самой мисс Полины!» Мистер Асли посмотрел на меня с удивлением. «У вас глаза сверкают, и я читаю в них подозрения», – проговорил он, тотчас же возвратив себе прежнее спокойствие. «Но вы не имеете ни малейших прав обнаруживать ваши подозрения. Я не могу признать этого права и вполне отказываюсь отвечать на ваш вопрос». «Ну, довольно, и не надо!» – закричал я, странно волнуясь и не понимая, почему вскочило это мне в мысль. «И когда, где, каким образом мистер Асли мог бы быть выбран Полиною в поверенные? В последнее время, впрочем, я отчасти упустил из виду мистера Астлия. А Полина и всегда была для меня загадкой. До того загадкой, что, например, теперь, пустившись рассказывать всю историю моей любви мистеру Астлию, я вдруг во время самого рассказа был поражен тем, что почти ничего не мог сказать об моих отношениях с нею точного и положительного. Напротив того, все было фантастическое, странное, неосновательное и даже ни на что не похожее. «Ну, хорошо, я сбит с толку и теперь еще многого не могу сообразить», — отвечал я, точно запыхавшись. «Впрочем, вы хороший человек. Теперь другое дело, и я прошу вашего не совета, а мнения». Я помолчал и начал. «Как вы думаете, почему так струсил генерал? Почему из моего глупейшего шалопайства они все вывели такую историю? Такую историю, что даже сам де Грие нашел необходимым вмешаться, а он вмешивается только в самых важных случаях. Посетил меня, каково? Просил, умолял меня. Он, де Грие, меня. Наконец, заметьте себе, он пришел в 9 часов, в конце 9-го, и уж записка мисс Полины была в его руках. Когда же, спрашивается, она была написана? Может быть, мисс Полину разбудили для этого? Кроме того, что из этого я вижу? Что мисс Полина его раба? Потому что даже у меня просит прощения. Кроме этого, ей-то что во всем этом, ей лично? Она для чего так интересуется? Чего они испугались какого-то барона? И что ж такое, что генерал женится на мадемуазель Бланш де Коминж? Они говорят, что им как-то особенно держать себя вследствие этого обстоятельства надо. Но ведь это уж слишком особенно, согласитесь сами. Как вы думаете? Я по глазам вашим убежден, что вы и тут более меня знаете. Мистер Астли усмехнулся и кивнул головой. «Действительно, я, кажется, и в этом гораздо больше вашего знаю», — сказал он. «Тут все дело касается одной мадемуазель Бланш, и я уверен, что это совершенно истина». «Ну что ж, мадемуазель Бланш!» — вскричал я с нетерпением. У меня вдруг явилась надежда, что теперь что-нибудь откроется о мадемуазель Полине. «Мне кажется, что мадемуазель Бланш имеет в настоящую минуту особый интерес всячески избегать встречи с бароном и баронессой. Тем более встреча неприятной, еще хуже — скандальной». «Ну!» Мадемуазель Бланш 3-го года, во время сезона, уже была здесь, в Рольтенбурге. И я тоже здесь находился. Мадемуазель Бланш тогда не называлась мадемуазель де Коминж. Равномерно и мать ее, вдова Коминж, тогда не существовала. По крайней мере, о ней не было и помину. Де Грие тоже не было. Я питаю глубокое убеждение, что они не только не родня между собой, но даже и знакомы весьма недавно. Маркизом де Грие стал тоже весьма недавно, я в этом уверен по одному обстоятельству. Даже можно предположить, что он и де Грие стал называться недавно. Я знаю здесь одного человека, встречавшего его и под другим именем. Но ведь он имеет действительно солидный круг знакомства. О, это может быть. Даже мадемуазель Бланш его может иметь. Но 3-го года мадемуазель Бланш, по жалобе этой самой баронессы, получила приглашение от здешней полиции покинуть город. И покинула его. «Как так?» Она появилась тогда здесь сперва с одним итальянцем, каким-то князем, с историческим именем, что-то вроде Барберини или что-то похожее. Человек весь в перстнях и бриллиантах, и даже не фальшивых. Они ездили в удивительном экипаже. Мадемуазель Бланш играла. Сначала хорошо, потом ей стало сильно изменять счастье, так я припоминаю. Я помню, в один вечер она проиграла чрезвычайную сумму, но всего хуже, что в одно прекрасное утро ее князь исчез неизвестно куда. Исчезли и лошади, и экипаж, все исчезло. Долг в отеле ужасный. Мадемуазель Зельма, вместо Барберини она вдруг обратилась в Зельму, была в последней степени отчаяния. Она выла и визжала на весь отель и разорвала в бешенстве свое платье. Тут же в отеле стоял один польский граф, все путешествующие поляки – графы. И мадемуазель Зельма, разрывавшая свои платья и царапавшая, как кошка, свое лицо своими прекрасными, вымытыми в духах руками, произвела на него некоторое впечатление. Они переговорили, и к обеду она утешилась. Вечером он появился с ней под руку в воксале. Мадемуазель Зельма смеялась, по своему обыкновению весьма громко, и в манерах ее оказалось несколько более развязности. Она поступила прямо в тот разряд играющих на рулетке дам, которые, подходя к столу, изо всей силы отталкивают плечом игрока, чтобы очистить себе место. Это особенный здесь шик у этих дам. Вы их, конечно, заметили. О, да. Не стоит и замечать. К досаде порядочной публики они здесь не переводятся, по крайней мере, те из них, которые меняют каждый день у стола тысячефранковые билеты. Впрочем, как только они перестают менять билеты, их тотчас просят удалиться. Мадемуазель Зельма еще продолжала менять билеты, но игра ее шла еще несчастливее. Заметьте себе, что эти дамы весьма часто играют счастливо. У них удивительное владение собою. Впрочем, история моя кончена. Однажды, точно так же, как и князь, исчез и граф. Мадемуазель Зельма явилась вечером играть уже одна. На этот раз никто не явился предложить ей руку. В 2 дня она проигралась окончательно. Поставив последний луидор и проиграв его, она осмотрелась кругом и увидела подле себя барона Вурмергельма, который очень внимательно и с глубоким негодованием ее рассматривал. Но мадемуазель Зельма не разглядела негодование и, обратившись к барону с известной улыбкой, попросила поставить за нее на красную 10 луидоров. Вследствие этого, по жалобе баронессы, она к вечеру получила приглашение не показываться более в Воксале. Если вы удивляетесь, что мне известны все эти мелкие и совершенно неприличные подробности, то это потому, что слышал я их окончательно от мистера Фидера, одного моего родственника, который в тот же вечер увез в своей коляске мадемуазель Зельму из Рулетенберга в СПА. Теперь поймите, мадемуазель Бланш хочет быть генеральшей. Вероятно, для того, чтобы впредь не получать таких приглашений, как 3-го года от полиции Воксала. Теперь она уже не играет, но это потому, что теперь у ней по всем признакам есть капитал, который она сужает здешним игрокам под проценты. Это гораздо расчетливее. Я даже подозреваю, что ей должен и несчастный генерал. Может быть, должен и Дегрие. Может быть, Дегрие с ней в компании. Согласитесь сами, что, по крайней мере, до свадьбы она бы не желала почему-либо обратить на себя внимание баронессы и барона. Одним словом, в ее положении ей всего менее выгоден скандал. Вы же связаны с их домом, и ваши поступки могли возбудить скандал. Тем более, что она каждодневно является в публике под руку с генералом или с мисс Полиной. Теперь понимаете? «Скажите, мистер Асли», — повторил я в выступлении, «если вы уже знали всю эту историю, а следственно знаете наизусть, что такое мадемуазель Бланш де Коминж, то каким образом не предупредили вы хоть меня, самого генерала, наконец, а главное, мисс Полину, которая показывалась здесь, в Оксале, в публике, с мадемуазель Бланш под руку? Разве это возможно?» «Вас предупреждать мне было нечего, потому что вы ничего не могли сделать», — спокойно отвечал мистер Асли. «А впрочем, и о чем предупреждать? Генерал, может быть, знает о мадемуазель Бланш еще более, чем я, и все-таки прогуливается с нею и с мисс Полиной. Генерал несчастный человек. Я видел вчера, как мадемуазель Бланш скакала на прекрасной лошади с месье де Грие и с этим маленьким русским князем, а генерал скакал за ними на рыжей лошади. Он утром говорил, что у него болят ноги, но посадка его была хороша. И вот в это мгновение мне вдруг пришло на мысль, что это совершенно погибший человек. К тому же все это не мое дело, и я только недавно имел честь узнать мисс Полину. А впрочем, — спохватился вдруг мистер Асли, — я уже сказал вам, то не могу признать ваши права на некоторые вопросы, несмотря на то, что искренне вас люблю». «Довольно», — сказал я, вставая. «Теперь мне ясно как день, что мисс Полине все известно о мадемуазель Бланш, но что она не может расстаться со своим французом, а потому и решается гулять с мадемуазель Бланш. Поверьте, что никакие другие влияния не заставили бы ее гулять с мадемуазель Бланш и умолять меня в записке не трогать барона. Тут именно должно быть это влияние, пред которым все склоняется. И однако ведь она же меня и напустила на барона. Черт возьми, тут ничего не разберешь». «Вы забываете, во-первых, что это мадемуазель де Коминж, невеста генерала. А во-вторых, что у мисс Полины, падчерицы генерала, есть маленький брат и маленькая сестра. Родные дети генерала, уж совершенно брошенные этим сумасшедшим человеком, окажутся и ограбленные». «Да, да, это так. Уйти от детей, значит уж совершенно их бросить. Остаться, значит защитить их интересы. А может быть и спасти клочки имения. Да, да, все это правда. Но все-таки, все-таки... О, я понимаю, почему все они теперь так интересуются бабуленькой». «О ком?» – спросил мистер Асли. «О той старой ведьме в Москве, которая не умирает и о которой ждут телеграммы, что она умрет». «Ну да, конечно, весь интерес в ней соединился. Все дело в наследстве. Объявится наследство, и генерал женится. Мисс Полина будет тоже развязана. А Дегрие?» «Ну, а Дегрие?» А до Крие будут заплачены деньги. Он того только здесь и ждет. Только? Вы думаете, только этого и ждет? Более я ничего не знаю. Упорно замолчал мистер Асли. А я знаю! Я знаю! Повторил я в ярости. Он тоже ждет наследства, потому что Полина получит приданое. А получив деньги, тотчас кинется ему на шею. Все женщины таковы. И самые гордые из них самыми-то пошлыми рабами и выходят. Полина способна только страстно любить и больше ничего. Вот мое мнение о ней. Поглядите на нее, особенно тогда, когда она сидит одна, задумавшись. Это что-то предназначенное, приговоренное, проклятое. Она способна на все ужасы жизни и страсти. Она... Но кто это зовет меня? Воскликнул я вдруг. Кто кричит? Я слышал, закричали по-русски, Алексей Иванович. Женский голос. Слышите, слышите? В это время мы подходили к нашему отелю. Мы давно уже, почти не замечая того, оставили кафе. Я слышал женские крики, но не знаю, кого зовут. Это по-русски. Теперь я вижу, откуда крики, указывал мистер Асли. Это кричит та женщина, которая сидит в большом кресле и которую внесли сейчас на крыльцо столько лакеев. Сзади несут чемоданы, значит, только что приехал поезд. Но почему она зовет меня? Она опять кричит. Смотрите, она нам машет. Алексей Иванович! «Алексей Иванович! Ах, Господи, что за олух!» — раздавались отчаянные крики с крыльца отеля. Мы почти подбежали к подъезду. Я вступил на площадку и... Руки мои опустились от изумления, а ноги так и приросли к камню.